ей-богу, уступлю за бесценок. С убытком, только для почину, с легкой руки вашей. И готова разорвать прохожего. А вздумай он войти в лавку, так продавец в убыток запросит с него в 5 раз дороже, чего товар стоит. Жеманные барыни в разноцветных бархатных шубах, в платочке, обвязавшем по-русски голову, причесанную по-немецки, с большими муфтами, расхаживают по рядам, как павы, и бронятся с купцами, как матросы. Разрумяненные купчихи в парчевых кокошниках и полушубках чинно кивают, как глиняные кошечки, не шевеля своего туловища и едва процеживая сквозь губы свои требования. Кое-где важный господин в медвежьей шубе и наперекор северной природе в треугольной шляпе, венчающей парик, очищает себе натуральную тростью дорогу между стаей докучливых сидельцев, предоставляя последи нахалов слуг разметать влево и вправо эту мещанскую челядь. Воловьи и подъезжие извозчики то и дело шныряют около гостиного двора с отзывом татарских времен. «Поди, поди!» Там кричат: «Блины горячи, здесь сбитень, тут попушники». Бубенчики звонко говорят на лошадях. Мерно гребят полосы железа, воркуют тысячи голубей, которых русское православие питает и лелеет, как священную птицу. Рукавицы похлопывают, мороз сипит под санями, скрипит под ногой. Везде движение, говор, гам, брецанье. Эти предметы, эта суета торговая, новы для наших цыган. На все они заглядываются, всего заслушиваются. Вдруг откуда-то раздается сторожевой крик. Кажется, это вестовой голос, что наступает конец мира. Все следом молкнет. Всякое движение замирает. Пульс не бьется, будто жизнь задохнулась в один миг под стопою гневного бога. Весы, аршины, ноги, руки, рты остановились в том самом положении, в каком застал их этот возглас. Один слух, напряженный до возможного, заменил все чувства. Он один обнаруживает в этих людях присутствие жизни. Все прислушивается. Опять раздается возглас. Волнуется, сходит будто со ступени на ступень, ближе и ближе. Уж можно слышать в нем слово «язык». «Языка ведут! Языка!» повторяют с ужасом сотни голосов. Слово «язык» стонет в обоих этажах гостиного двора, по улицам, слабеет, усиливается и сообщается, как зараза. Почти каждый человек его отголосок. Бросают товар, деньги, запирают лавки, запираются в них, толкают друг друга, бегут опрометью, задыхаясь, кто куда попал, в свой, чужой дом. Сквозь подворотни, ворота на запор, в погреб, на чердак, бросаются в свои экипажи, садятся, не торгуясь, на извозчиков. Лошади летят, как будто в сражении, предчувствуя вместе с людьми опасность. И в несколько мгновений большая перспектива, гостиный двор, вся часть города пуста, словно вымершая. Только на площадке против гостиного двора видны 2 человека. Они как бы обезумленные, не понимая ничего, не зная, что делается около них и что им делать, ожидая чего-то ужасного. Стоят на одном месте. Эти 2 человека наши цыганы. Оборачиваются. На них. Прямо-таки на них идет, сопровождаемый пешим конвоем и полицейским чиновником на лошади, какое-то чудовищное существо. Так, по крайней мере, он кажется издали. Цыгане думают бежать. Но куда? Уж поздно.